И вот оно настало, это завтра. Птицы пели в клетке на балконе, часы на соборе пробили один раз, внизу на улице кто-то поздоровался с прохожим, и идиллия, которую я похитил у Жана Деге, подошла к концу. Когда одетый, готовый к отъезду, я пил кофе на выходящем в сад балконе, я увидел Гастона. Верный своему слову, он ждал меня в машине у городских ворот. Этот миг был как сон во сне. Я не принадлежал сейчас ни миру Беллы, ни тому миру, что меня ожидал. Возлюбленный, которого Белла держала ночью в объятиях, был только тенью. Хозяин, которого охранял Гастон, был призраком, существующим только в его воображении, любимым за то, что он некогда представлял собой. Возвращение в Сен-Жиль прошло в таком же молчании, как поездка в Вилар. Гастон в двух словах заверил меня, что в замке все полагают, будто я сплю. «Я передам всем», — сказал он, не отрывая глаз от дороги, — «что господин граф не хочет, чтобы его беспокоили. Я даже взял на себя смелость запереть обе двери в гардеробную». Он протянул мне ключи. «Спасибо, Гастон», — сказал я. Мы выехали на вершину холма и стали спускаться к реке. Дома Сен-Жиля, мост, крепостной ров, стены замка, все мокрое после вчерашнего ливня, сверкало серебром под ранним утренним солнцем. «Сколько раз, Гастон, — спросил я, — вы вытаскивали меня из передряг, в которые я попадал по собственной вине?» Гастон свернул на липовую аллею, в конце которой виднелся фасад замка. Ставни все еще были закрыты. «Не считайте, мсье Жан, — сказал он. — Это входит в мои обязанности по отношению к господину графу. Так я на это гляжу. И к его семье тоже». Гастон не повел машину через ворота к подъездной дорожке, но, объехав крепостные стены, попал в гараж через боковой вход. Я прошел под аркой, затем мимо загородки Цезаря, не потревожив его, постоял с минуту под кедром. Никогда еще замок не казался мне таким мирным и спокойным. Сейчас, при безоблачном небе и ярком солнце, в нем не было ничего мрачного, ничего загадочного и колдовского. Изменчивые тени сумерек и ночи исчезли вместе с мраком и дождем. Стены, крыши и башни купались в мягком, прозрачном сиянии, какое бывает только в первые часы дня после утренней зари. Но не может быть, чтобы это сияние не отразилось на спящих за стенами замка, чтобы они не повернулись инстинктивно к сочащемуся сквозь ставни свету. Ведь он прогонит мучительное видение, и те покинут их, найдя убежище в непробудившихся лесах, которых не коснулся еще луч солнца. Как бы я хотел, чтобы раннее утро не переходило в день с его тревогами, разногласиями, столкновением желаний и поступков разобщенных, далеких по сути и чувству людей, чтобы для всех них время остановилось, как для придворных в спящей красавице. Защищенных от будущего баррикадой из паутины. Я пересек террасу и вошел в темный холл. Одно то, что я вторгся в спящий замок, каким-то неведомым образом рассеяло чары тишины и покоя, витающие здесь. Меня охватило предчувствие чего-то дурного. Словно обитателей замка, когда он проснется, встретит неясный солнечный день за его стенами, а какая-то угроза, притаившаяся внутри, что-то злобное, враждебное, подстерегающее их в тени под лестницей. Я тихонько поднялся на второй этаж и прошел по коридору в гардеробной, повернул в замке ключ. Когда открыл дверь, я наступил на листок бумаги, подсунутый под него. Он был розовый, с веточкой цветов в уголке. Я смутно припомнил, что такую бумагу и конверты кладут в наборы, которые дарят детям на день рождения или на Рождество. Круглым неоформленным почерком там было написано: «Дорогой папочка, ты сказал, что не уйдешь, и я тебе поверила. Но ты так и не пришел пожелать мне доброй ночи, и дверь у тебя заперта. Святая Дева сказала мне, что ты несчастлив, что ты страдаешь за то зло, которое ты причинил. Поэтому я буду молиться, чтобы за твои грехи Бог покарал меня. Ведь я молода и сильна, и мне легче будет вынести наказание. Спи спокойно и верь в свою Марину Эль, которая горячо тебя любит. Я положил бумажку в карман и сел в кресло у открытого окна. Чувство подавленности нарастало. В действие пришли какие-то силы, неподвластные мне. Лучше бы я не уезжал из замка. Лучше бы не было этих часов свободы в Виларе. Там в 5 утра горожане уже были на ногах, и случайные утренние звуки радовали мое ухо. Но здесь, когда церковные часы пробили 7, ничто не нарушило тишину, и единственные живые существа были черно-белые коровы, выходящие, как привидения, из ворот фермы и бредущие в парк. Я продолжал сидеть у окна, дожидаясь, когда в урочное время Гастон принесет мне завтрак. Было, должно быть, около 8, когда я услышал в коридоре торопливые шаги, стук в дверь спальни к Франсуазе, не ко мне, невнятный шум голосов, восклицания, вскрики. Затем забарабанили в дверь ванной, которую я еще не отпер. Кто-то с грохотом дергал ручку, раздался голос Франсуазы, пронзительный, настойчивый: «Жан, Жан, ты не спишь?» Я соскочил с кресла, вынул из кармана ключи и отпер дверь.